Глава 18. После ухода Васи позвонила Олегу из ФСБ. Он сам мне неоднократно повторял, что несет службу 24 часа в сутки и вообще поздно ложится. И еще звонки женским голосом в позднее время очень полезны для периодически появляющихся у него дам, почему-то обожающих хватать трубку в чужой квартире. У Олега опять была такая же дама. «А кто его спрашивает?» Задала она мне вопрос тоном строгой учительницы. «Юлия Смирнова. Криминальная хроника. Если Олег сейчас не может подойти, пусть перезвонит мне в любое время». «Ой!» — сказали на том конце провода, но обещали передать, что я звонила. Возможно, не хотели попадать в сюжеты криминальной хроники. Олег перезвонил мне меньше, чем через 5 минут. «Ну?» — спросил старый знакомый. «Ты случайно ничего не знаешь про некоего Алекса Циммермана, гражданина США, вывезенного из России или, скорее, из СССР, еще ребенком? Сейчас находится в Петербурге, проживает в Гранд-отеле «Европа». «Наша служба знает все и про всех», — ответил Олег. «Что тебя конкретно интересует?» «Все, что есть», — Олег хмыкнул. «К тебе по его поводу могут обратиться еще и ребята из управления», — предупредила я. «Чего натворил этот Циммерман?» «Пока затрудняюсь сказать». «Юля, если уж ты им заинтересовалась, значит, что-то натворил. Выкладывай, что знаешь». Я выложила, естественно, несколько отредактированную для ФСБ версию. «Значит, крутил любовь с двумя сводными сестрами, мать которых владеет определенной коллекцией живописи. Интересуется Леонардо да Винчи картинами с лошадьми. И из коллекции Ванихиных пропали две картины и именно с лошадьми. ФСБ вообще-то не занимается живописью. Но занимается иностранцами, если я ничего не путаю. Или у вас теперь появились какие-то новые направления деятельности?» «Появились», — вздохнул Олег. «Времена-то изменились, не в Союзе живем. Хотя мне иногда бывает жаль те времена. И многим моим друзьям жаль. Про Циммермана я тебе выясню все, что смогу. Сам я про него никогда не слышал. Кстати, ты думаешь, что это он украл картины из квартиры Иванихиной?» «Не думаю, но ведь мог кого-то нанять. Хотя кто их знает, этих наших бывших граждан?» Олег посоветовал наведаться к галерейщику Галустьяну и расспросить про гражданина США, интересующегося живописью. Я именно это и сделала, тем более, что я хотела посмотреть картину Ярослава Морозова, пока никем не испорченную. При появлении нас с Пашкой в дверях галереи к нам тут же подскочил молодой человек, с которым мы познакомились в прошлый раз, и сказал, что Артур Рубенович сейчас занят, но насчет нас оставлены конкретные указания. Нас проводили в небольшую комнатку для персонала, предложили кофе, от которого мы оба отказались. Молодой человек удалился, но вскоре вернулся с упакованной картиной, при нас ее распаковал и представил нашим взором. «Снять можно?» — спросила я. «Конечно». Я кивнула Пашке. С этой картины никто даже не думал снимать краску. Или только пока. «Артур Рубенович скоро освободится?» «Минут через 15 я сообщил ему о вашем приезде. Будете ждать?» «Да». Я извлекла из сумки фотографии Алекса Циммермана и продемонстрировала молодому человеку. «Вы знаете, кто этот человек? Он бывал в галерее?» «Никогда его раньше не видел». Тогда я продемонстрировала фотографию двух женщин, которых видел один раз в жизни, на аукционе. По всей вероятности, мать и дочь. Молодой человек не видел и их. Вскоре нас с Пашкой проводили в кабинет к Артуру Рубеновичу. Он пожал нам руки и спросил, чем может быть полезен на этот раз. «Про Алису Румянцеву слышали?» — начала я с другой темы. «Слышал. Самоубийство очень хорошо для пиара». «Что?» — открыла рот я, потом добавила: «Но она же не звезда эстрады. Если бы кто-то из наших звезд что-то такое учудил, это было бы понятно, но она же художница». «Я думаю отправить Алисочку в США с ее картинами. И Морозова как раз свезет моим заказчикам. А на Западе любят самоубийц. То есть самоубийц и психов. Там что, все идиоты? А вы не знали?» Я рассмеялась. «Не все, конечно», — серьезно сказал Галустьян, «но я знаю, как правильно провести рекламную кампанию. Художницу-самоубийцу, пусть и неудавшуюся, продать легче, чем абсолютно нормальную и ничего такого не вытворявшую. Знаете, я тут недавно про Шумана книгу прочитал». «Вы имеете в виду немецкого композитора?» — уточнила я. «Его самого», — кивнул Галустьян. «Он якобы видел звуки, то есть он это утверждал». «А вы полностью это исключаете? Ведь есть же невидимый глазу спектр, есть экстрасенсы и просто люди с какими-то необычными способностями. И вообще, наверное, каждый звук ассоциируется с каким-то цветом». «А я хочу представить, что Алиса слышит цвет. Надо только все хорошо продумать, чтобы не путаться. Или еще что-то в этом роде. Если у вас какая-то идейка на этот счет появится, позвоните, пожалуйста. Вам же, наверное, в процессе работы с разными психами приходилось сталкиваться». Мне почему-то вспомнился Ван Гог, с которым я, естественно, сталкиваться не могла. Но я находилась в художественной галерее, говорили мы про художницу Алису Румянцеву. Но не предлагать же Алисе отрезать левое ухо. И вообще она цветы рисует, а не автопортреты. «Вообще-то он краски ел», — в задумчивости произнес Галустьян. «В некоторых источниках есть такая информация. Из тюбиков». «Почему Алиса все-таки полезла в петлю?» — спросила я. «Вы с ней после этого встречались? Или хотя бы по телефону разговаривали?» «Вообще-то именно ваше появление стало последней каплей. Вы хотите меня под статью подвести? Доведение до самоубийства?» «Ну что вы, Юленька!» — замахал руками Галустьян. «Ну, паси Боже! Зачем мне вас-то под статью подводить, если я сам в будущем намерен к вам обращаться на тот случай, если кто-то попытается под статью подвести меня?» Мне стало смешно. «А если серьезно?» — спросила я. «А если серьезно, то Алиса при вашем появлении подумала, что, наконец, у драгоценного супруга начались проблемы. Есть шанс освободиться от брачных оков. У нее появилась надежда и очень быстро разбилась. Я постаралась точно вспомнить, как появилась в гареме, что говорила, или у этой Алисы на самом деле с головой не все в порядке». Я выложила перед Галустьяном фотографии Алекса Циммермана. «Вы знаете, кто это?» «Сашка американец. Это мы его так зовем. В определенных кругах». «Он Александр?» Галустьян кивнул. «Почему он пишет о политике и об искусстве? По-моему, очень разные темы», — заметила я, одновременно показывая, что кое-что знаю о Циммермане. «В политике он находит клиентов, а на искусстве делает деньги». Я попросила объяснить поподробнее. По словам Галустьяна, Алекс, как обычно представлялся Александр, как и наш галерейщик, занимался перепродажей произведений искусства. Никакой своей галереи, выставочного зала или магазина не имел. Обычно работал под конкретный заказ. Среди его заказчиков много известных на Западе людей, владельцев частных коллекций. О Сашке-американце ходят разные слухи, но что в них правда, а что ложь, сказать нельзя. Сам он ничего не подтверждает и ничего не опровергает, но можно сказать, что Циммерман — человек с международной репутацией. «Как журналист или как агент?» — уточнила я. «И то, и другое. Я, кстати, периодически почитываю его аналитические статейки. Он знает, о чем пишет. Он определенно не дурак и на самом деле много работает в архивах. То есть он разбирается и в политике, и в искусстве. Пожалуй, искусство ему интересно, а политикой он занимается по мере необходимости, но пишет профессионально. Вы знаете английский? Да. Почитайте его статьи на сайте газеты. За этот год, за прошлый, и любые. Вы же сами профессиональная журналистка, так что сможете составить представление о человеке по его статьям. «Вы имели с ним какие-то дела?» Галустян покачал головой. «Вынужден признать, что у нас с ним разный уровень. Его, то есть его клиентов, интересуют шедевры, а меня и тех, с кем я работаю, что попроще. Циммермана могут интересовать работы Леонардо да Винчи?» «Могут», — кивнул Галустян, нисколько не удивившись вопросу. «Он может их искать в России?» «Почему бы и нет? Как вы считаете, это реально? Найти работы Леонардо у нас? Вы, конечно, не имеете в виду те, которые выставлены в Эрмитаже?» Я улыбнулась. «По-моему, в России может обнаружиться все, в частных коллекциях. Я не думаю, что все исчезнувшее из музеев и запасников вывезено за рубеж. Люди здесь живут и украшают свои дома, и устраивают частные музеи для удовлетворения исключительно своих собственных эстетических потребностей. И для получения удовольствия от осознания того, что теперь произведениями искусства мирового масштаба могут наслаждаться только они одни. Крупные коллекционеры часто ведут скромную жизнь, не привлекают к себе внимания. Алекс может знать таких людей». Галустян кивнул. «Но если у кого-то из них и есть Леонардо да Винчи, они не согласятся его продать», — заметила я. «Есть разные способы получить то, что хочется. Например, обмен. В каждом случае надо предлагать свое. Ну или немного припугнуть человека. Кстати, Алекс Циммерман имеет великолепную спортивную подготовку, владеет боевыми искусствами. Он случайно не связан с Моссадом? Не думаю. Предки Алекса так натерпелись от всяких спецслужб, что, думаю, он сам держится подальше и от ЦРУ, и от ФСБ, и от всех остальных. Вы знаете, кто такой Роберт Нистелрой?» Галустян пожал плечами. Я пересказала, что услышала от сестры умершей Елены Свешниковой. «Если так, то Циммерман вполне может сейчас работать на этого техасского миллионера», — высказал свое мнение Галустян. «Где бы вы стали искать работы Леонардо да Винчи, если бы вам поступил такой заказ?» Галерейщик долго смеялся. «Юленька, мне такого заказа не поступит, точно. Я за него не возьмусь. Мне заказали приобрести Ярослава Морозова. Я приобрел». «Еще думаете Морозова приобретать?» «Думаю. Не подскажете, где?» «Вам лучше знать». «Если бы знал, приобрел. И у меня, как всегда, ограниченный бюджет. Заказчики люди прижимистые. Все и всегда». «А все-таки, где теоретически у нас в городе может быть Леонардо?» «Вы что, сами решили поискать?» «Головы можете лишиться, Юленька. За картины Леонардо убьют. Да вы это и без меня должны понимать». «Картины Леонардо могли попасть в Россию». «Опять вы за свое!» «Могли!» «Когда?» «Во времена Петра I, во времена Екатерины Великой. Знаете, в России в старые добрые времена можно было купить картину, которая теперь стоит миллионы долларов, за червонец. Конечно, дореволюционный, но все равно червонец. На рынке». «А в советские времена?» «Нет. И в наши времена тоже нет. В наши никто не стал бы их сюда возить. Если бы ввезли в советские, то они оказались бы в каком-то крупном музее. Об этом бы трубили все газеты». семье Ярослава Морозова могла оказаться какая-то работа Леонардо? Теоретически, да, но скорее рисунок. От него же не только картины остались. И было много незаконченных работ. Часть работ не сохранилась из-за того, что он использовал какие-то необычные техники. Он же был известным экспериментатором. Галустян замолчал и о чем-то задумался. «Знаете что, Юленька, если человек интересуется Леонардо да Винчи, то он вполне может интересоваться не его живописью, а техническими изобретениями. Вы ведь, наверное, знаете, что Леонардо оставил после себя многочисленные технические изобретения». «Слышала». «Его интересовали совершенно разные области», — продолжал галерейщик. «Он же был и математиком, и механиком, и инженером. Он изобрел ряд механических приспособлений, физических приборов, работал над конструкциями летательных аппаратов. Идея парашюта принадлежит ему. Ему же приписывают изобретение велосипеда, танка, прожектора, двухлинзового телескопа. Так что, если кто-то у нас ищет что-то из работ Леонардо, то это, скорее всего, не художественное произведение. Кстати, в основном от него остались не холсты. Основная форма его художественных произведений — это масло на панели. Джоконда, например, на тополиной». Я удивленно посмотрела на Галустяна. «Да-да, вы просто этим никогда не интересовались. Не холсты, панели». «То есть нужно вывозить деревяшку?» — уточнила я. «Я бы не стал говорить так грубо, но да. И ее не свернешь в рулон. И ее точно просветит телевизор на таможне». «Юля, я не думаю, что что-то такое сейчас есть в России. В смысле то, что можно купить или украсть. И даже рисунков нет. Это техническое изобретение. То есть это может быть рисунок, но не зарисовка к картине, а чертеж. Вы меня понимаете?» Я кивнула. «Если познакомитесь лично с Алексом Циммерманом, выскажите мне потом о нем свое мнение. Мне будет интересно его послушать». Я пообещала это сделать и продемонстрировала Галустяну фотографии двух дам. Мамаша с дочкой ходят на аукционы, на которых в торгах участвуют богатые мужики. «Зачем?» «Мама хочет дочку замуж выдать, и дочка замуж хочет. Вот и демонстрирует товар лицом и телом». Я моргнула. «Вам такое никогда не приходило в голову? Себя демонстрировать? Так я каждый будний день в ящике. И еще иногда по выходным. Желающие могут посмотреть. И в интернете могут посмотреть. И еще моя фотография печатается над моими статьями в Невских новостях. Признаться, в последнее время мне результаты этих демонстраций мешают жить». Галустян расхохотался. «Многие девушки и их мамы используют все доступные способы, чтобы найти достойного мужа и зятя». «Шиза!» — сказала я. «Неужели они в самом деле думают с кем-то познакомиться на аукционе?» «Для вас это ненормально. А вообще, Юля, забудьте о них. Они никогда ничего не покупают. Сомневаюсь, что эти мамы с дочкой каким-то образом связаны с криминалом. Они обе нигде не работают. Они только заняты поиском мужа и зятя. Не думаю, что они могут вас как-то заинтересовать. Тематика не ваша». «Но ведь вроде все должны платить взнос за присутствие на аукционе». «От папы денежки остались. Пока остались. А сейчас ищут нового мужика, чтобы, когда папины деньги закончатся, было на что жить». Я вздохнула, и мы с Пашкой, наконец, галерею покинули.